Дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем вас в это пасхальное утро. Христос воскрес, воистину воскрес, мы глубоко верим этому, Иисус жив. Я буду читать из Евангелия от Иоанна, 20 глава, с 19 по 21 стих. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Как в то первое пасхальное утро, так и сегодня – многие христиане проводят пасхальное богослужение за закрытой дверью из опасения от иудеев. Нас окружают тревоги, страхи, волнения. Но воскресший Иисус является и нам сегодня со словом утешения. Это два коротких, но очень важных слова: «Мир вам». Итак, воскресший Иисус принес мир всякому человеку. Это первая мысль моей проповеди. Из-за греха человек не только убегает от Бога или не ищет Его, он враждует с Богом. Священное Писание открывает определенную закономерность отношения грешника к Богу. Вначале человек не покоряется Богу или сомневается в словах Его. Затем следующий шаг. Человек обвиняет Бога, убегает от Бога. Следующий шаг. Грешник враждует с Богом и, наконец, утверждает и верит тому, что Бога вовсе не существует. И так человек живет во вражде с Богом. Но проблема в том, что не только человек враждует с Богом. Послание к римлянам. В первой главе, в 18 стихе, записаны такие слова: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Бедный грешник, что ты будешь делать на суде Божьем? Бог против тебя. Прочитайте Откровение, 20 глава, 11 и 12 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Друзья, это страшная картина. Малые и великие, богатые и бедные стоят у белого престола, а на этом престоле великий Бог, от лица которого бежит небо и земля. И все люди судимы Богом, и никто не посмеет даже рот открыть. Но благодарение Богу, Иисус Христос был распят между небом и землей. Это как бы символизирует, что Он посредник, Он примирил с собою грешника с Богом. Он сполна заплатил своей кровью, Он искупил нас, Он есть мир наш. Он все сделал, а ты, дорогой друг, ты уже сделал шаг навстречу к Богу. В средневековье один молодой человек сделал тяжелое преступление. Суд приговорил его к высшей мере наказания. Но у него были влиятельные друзья, и они ходатайствовали перед императором, и император помиловал его. Император оделся в одежду священника, в руки взял документ о помиловании и отправился в камеру смертников. Когда молодой человек увидел Как он подумал священника, он возмутился. Он сказал: «Ничего не хочу слышать». Император убеждал его, даже просил: «Ты не горячись, подожди, несколько слов выслушай». Молодой человек категорически отверг предложение и не стал беседовать с императором. Император открыл дверь и ушел. Позже молодой человек узнал, что милость-то была рядом. Документ был готов, но он по своей гордости и надменности, он отверг милость. Когда он вывели его на эшафот, то он громко воскликнул: «Я умираю не за свое преступление, я умираю за то, что отверг милость». О, сколько будет вечности несчастных грешников, которые навеки погибли не за свои преступления или грехи, а за то, что отвергли милость. Мир Божий, который приносит и воскресший Иисус, он не только умиротворяет сердце человека, не только с Богом примиряет. Этот мир, наполняющий сердце, он распространяется на всю жизнь человека. Сегодня, как никогда раньше, люди метутся, ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне. Нагнетаются слухи о пандемии коронавируса, многие потеряли работу, цены на все товары и продукты стремительно растут, в народе увеличивается паника, народы живут в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. Но праведники поступают по-другому. Аввакум в 3 главе, в 16 стихе, он говорит такие слова: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Разве это возможно? Да, друзья, это реально. Если ты примирен с Богом, если мир Божий наполняет тебя, то это реально – быть спокойным. Кто-то заметил, над пропастью водопада птичка свила гнездо, внизу страшная пучина, внизу пропасть, но какой мир и покой – здесь был в этом уютном гнездышке. Итак, дорогой друг, имеешь ли ты этот мир? Если нет, приди к тому, кто сам есть мир. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мир Божий примиряет и людей между собой. Сегодня, как никогда раньше, говорят о мире, но мира нет. Войны, конфликты между людьми на разном уровне. Семьи распадаются, друзья расстаются, самые близкие люди враждуют. В народах не прекращаются войны. От Каина и до наших дней льется много братской крови. Только в прошлом столетии по причине военных конфликтов погибло до 200 миллионов человек. Вы можете представить себе? 200 миллионов человек. Если взять 5 республик Средней Азии, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан, то это всего 70 миллионов. То есть в 3 раза меньше, чем погибло в прошлом столетии из-за военных конфликтов. А сколько еще будет пролито крови в войнах последнего времени? Еще раз хочу напомнить, друзья, из Евангелия от Матфея. Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою, я мир дам вам. Если ты устал жить во вражде и конфликтах, иди к Иисусу». Вторая мысль, которую я хочу подчеркнуть, это воскресший Иисус принес с собой радость. Удивительно, как все поменялось в жизни учеников. Они были в страхе, разочаровании, бессмысленности, отчаянии. Какая мрачная картина, бездонная пропасть наполняла их сердце. Воскресший Иисус своим словом изменил весь их внутренний мир. Ученики обрадовались. Стих 20 мы читаем. Ученики обрадовались, увидев Господа. Что изменилось? Иисус воскрес. Когда воскресший Иисус приходит к людям, уходит тьма, приходит свет и радость. Интересны слова Аввакума в 3 главе, он в 17 стихе, он говорит такие слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». О чем радоваться? О Боге. Может, это фанатизм? Нет, друзья. Для души человека Бог является все и во всем. Ничто не насытит твою бессмертную душу. Ей нужен Бог. Мы знаем много примеров, которые ярко свидетельствуют о том, как изменяется жизнь от встречи со Христом. Как изменяется жизнь и настроение человека, когда он живет в настоящем, в реальном общении с Богом. Например, апостолов арестовали, но они радуются и проповедуют о воскресшем Иисусе. Их побили сильно. Они, написано, радовались, что за имя Иисуса они удостоились вот такой чести пострадать за Него. Павла заточили в темницу, он поет, стражи удивляются. У нас в Средней Азии жил один брат, его в 30-е годы арестовали. Его начальник тюрьмы предупредил: «Если хоть кому-то скажешь о Боге, сразу расстрел». И вот он решил: «Буду свидетельствовать». Он проповедовал о Христе арестантам, его вызвали в штаб, в управление, посадили на машину, дали вооруженный конвой и повезли якобы на расстрел в лес. Когда везли его в лес, он пел: «Край чудесный нас ждет там на небе». Его глаза сияли, лицо было умиротворенным. Когда проехали несколько километров, машина развернулась и поехали обратно в зону, он понял, что его обманули. Его хотели просто напугать, его не будут расстреливать, и он заплакал. И конвоиры говорят: «Слушай, у тебя с головой не все в порядке. Ты понял, что тебя расстреливать не будут?» «Да, понял». «А как же понять тебя? Везли на расстрел, ты радовался, везут обратно, теперь ты плачешь». Он говорит: «Я думал, что сегодня закончатся все мои мытарства и скитания, и я буду в вечном общении с Богом, я буду в царстве Его. А теперь я понял, вы меня жестоко обманули, потому я и плачу». Итак, встреча со Христом коренным образом изменяет жизнь человека. И последняя мысль, друзья, которую я хочу подметить в своей проповеди. Воскресший Иисус сам является людям. Он не посылает ангелов. Он сам приходит к скорбящим. Здесь я хочу сказать одну очень важную истину. Не весть о воскресении Иисуса дает людям мир, радость и все благословения, а сам воскресший Иисус. В то пасхальное утро очень многие слышали весть о воскресении Иисуса, но как по-разному она воздействовала на людей. Например, ученики идут в Эммаус. Они уже слышали, а толку с того? Они печальны, они подавлены. у них тьма вокруг, но вдруг Иисус является им лично, и как все изменилось. Они говорят, не горело ли в нас сердце? Они ликуют, они бегут обратно, они свидетельствуют, рассказывают, Иисуса встретили. Или Фома, когда увидел воскресшего, он воскликнул, «Господь мой и Бог мой!» Целую неделю он был в подавленности. Ученики говорили ему, «Иисус воскрес, мы видели его!» Он томился, он страдал, но здесь его душа возликовала. Слышали о воскресении Христа многие жители Палестины, и что с того? Услышали об этом фарисеи и первосвященники. Эта весть произвела на них обратное действие, они ожесточились. Людям нужна не весть о воскресении Христа, людям нужен воскресший Иисус. Проблемой нынешнего христианства является то, что люди знают о Христе иногда понаслышке. Они слышат хорошие проповеди, читают христианские книги, они даже читают Библию и молятся. Они о Христе знают много, но Его иногда не знают. Может быть, это покажется парадоксом, но это так. Апостол Павел говорит Коринфянам в первом своем послании в 15 главе 34 стих. «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Друзья, я хочу привести еще один пример. Я много слышал о великом проповеднике Спердженя. Я знаю, когда он жил, в какой стране, в каком городе, в какой церкви он был служителем. Я даже был в этом молитвенном доме, где он долго нес служение. Я стоял за кафедрой, откуда он проповедовал. Я много знаю об этом благословенном проповеднике, но я его никогда не видел. С ним лично я не знаком. Я знаю много о нем, но его лично не знаю. Так бывает и по отношению к Богу. Итак, настоящий праздник Пасхи – это личная встреча с воскресшим. Ученики, идущие в Эммаус, говорят, «Не горело ли в нас сердце? Да благословит и тебя Господь, чтобы твое истомленное сердце сегодня наполнил мир Божий и небесная радость, чтобы ты вместе с Аввакумом мог сказать, «Я буду радоваться». Да благословит тебя Господь в этом. Аминь.